То же время, то же место. Рядовой Маше Солодкин. Сахал. Чертовы трепливые козлы. Рядовой израильской армии Маше Солодкин сидел в раскаленном солнцем броневике «Галан» с вышедшим из строя кондиционером. Смотрел на экран дистанционно управляемой пулеметной установки и изредка недовольно поглядывал на своего командира, который пил безалкогольное пиво и трепался с двумя другими своими подчиненными. То, что он видел, ему не нравилось. Дело было в том, что Солодкин, единственный из всех четверых, был родом с территории, он привык к постоянному чувству опасности, он знал, что нужно просто выполнять необходимые меры предосторожности, чтобы оставаться в живых, а вот Трепачеви, пусть и сержант, и его командир, этого не знал, иначе не трепался бы. Родители Миши совершили алию в конце 90-х из Ростова-на-Дону, и когда приехали в Израиль, то оказалось, что единственное жилье довольно приличное и за ту цену, которую они могли себе позволить, это жилье на территориях. Тогда шел мирный процесс, израильские политики прилюдно обнимались с палестинскими, подписывали какие-то документы, и тогда казалось, что в жилье на территориях нет ничего опасного. Ариэль Шарон и вторая интифада изменили все. Вот и рос русский паренек, играя с отцовским, купленным по случаю АКМ, стреляя на стрельбище и с 11 лет стоя на охране их обнесенного колючей проволокой поселения. Вообще-то, для любого пацана, который живет в типичном западном городе, чистеньком и безопасном, это, наверное, кажется крутым и в чем-то даже романтичным, с автоматом, в бронежилете стоять на воротах, вместо игрушек играть настоящими боевыми патронами, вместе с отцом ездить на стрельбище. Оно, конечно, если не считать минометной мины, разорвавшейся у либерманов на заднем дворе и убившей 70-летнюю Иду, это если не считать арабских пацанов. Любой из них готов убить тебя, просто так, потому что ты еврей. Не набить морду, а именно убить, на самом деле убить, не понарошку, и если он это сделает, он будет героем своего народа. Это если не считать взглядов, любой, кто видел, как смотрят палестинцы, этого никогда не забудет. Миша все это понял, даже можно сказать, прохавал, но сдаваться и уходить не собирался, потому что это была его земля. Пусть она каменистая, скудная, неурожайна, пусть ее надо постоянно поливать, а для этого содержать в исправности оросительную систему, но все равно это его. А вот Ави был совсем другим. Израильтянин уже в третьем поколении, гений, танцующий походкой, идущий по жизни, он и в армии-то выделялся каким-то несерьезным к ней отношением, как будто это всего лишь приключение и если тебя и убьют, то понарошку, насчет. Он был веселым, белокурым малым, больше похожим на скандинава, нежели на еврея, он любил пиво Миллера и молоденьких арабок, он вообще как будто поставил себе цель оплодотворить как можно больше палестинок, чтобы палестинцы таким образом породнились с евреями и на окровавленной земле Палестины наконец-то наступил мир. Сделать это было не так-то просто, палестинка, вступившая в связь с израильским солдатом, рисковала быть убитой разъяренной родней, но ему каким-то образом все же удавалось иметь компанию в каждой увольнительной, о чем он сейчас и рассказывал двум другим рядовым его патруля. Нет, его нельзя было назвать трусливым или глупым, Маше видел, как он командует патрулем, когда на них напали и нужно было прорываться и вызывать подмогу. Он просто был легкомысленным и тратился по мелочам, вот и все. А началось все с того, что Гиладу приспичило отлить. Миша недовольно посмотрел на часы, стоят уже 11 минут. «Эй, Гилад, ты, кажется, уже отлил», сказал он, не высовывая носа из машины. Гилад не успел ответить, за него ответил командир патруля. «Сейчас, допьем и поедем. На твоем месте я бы тут не маячил», сказал Миша. «Эй, ты что-нибудь видишь?» «Ни хрена не вижу, но вот твою задницу могут видеть очень многие». Ави рассмеялся, легко и беззаботно, как и все, что он делал до тех пор, пока не началась война. «Тогда не дергайся. Даже если я сейчас сниму штаны и выставлю на показ свою тощую задницу, муслики все равно не смогут в нее попасть, у них нет настоящих снайперов. Тем более, рядом их нет. Может, оно и так, но Миша все равно не рисковал бы. Он хорошо помнил тот случай, когда на чекпоинте расстреляли 10, из них 9 насмерть. Как потом стало известно разведке, работал, скорее всего, русский наемник, бывший афганец. Что мешает объявиться здесь и сейчас еще одному такому снайперу? Было жарко. Жарко настолько, что было нечем дышать, а по спине ползли струйки пота. Они ползли очень медленно, А почесать спину было нельзя из-за бронежилета. Вздохнув, Миша оторвался от наблюдения, снял с пояса большую, едва не в два раза больше штатной флягу, отвинтил колпачок и с наслаждением приложился к ней, глотая теплую, чуть подсоленную для компенсации выходящих с потом солей, воду. А Вика шлянул, как будто поперхнулся пивом, забулькал. Миша опустил флягу и с ужасом увидел, как медленно-медленно, как в замедленной киносъемке, его командир падает на водительское сиденье, цепляясь руками за рулевую колонку, за спинку сиденья. Он смотрел прямо в глаза рядовому Мише Солодкину, а тот смотрел в глаза своему командиру и ничего не мог изменить. Потом Гилот, дурак, потащил командира из машины, чтобы уложить его на дорогу и оказать помощь. Господи, он что, не понимает? Назад, ложись. Упал и Гилот, нехорошо упал, с размаху, стукнувшись о броню машины, и Миша понял, что попали и в него тоже. Следующие его действия были чисто инстинктивными и, как показал дальнейший ход событий, правильными. Он должен был оставаться в машине, под прикрытием брони и вызвать по рации подмогу, но он был поселенцем и действовал как поселенец. За редким исключением, у поселенцев нет бронированных машин, и при обстреле они прячутся за машиной, а не в ней. И поэтому он поступил так, как поступил бы его отец, схватив автомат. Он выпрыгнул из машины и залег за ней, прикрываясь массивным колесом и держа автомат наготове. Но больше не стреляли. Только видно было мучительно вытянувшееся, с распяленным ртом, как неживое, лицо Гилода, которого не иначе как сам черт рогатый толкнул выйти по малой нужде именно здесь. А он не видел, откуда стреляли, черт, он даже не слышал звука выстрела, глушитель. Но кое-что он сделать все же мог. Положив автомат рядом с собой, Миша пополз под машину, ухватил Гилода за что-то и потащил на себя. Тот застонал, выругался. Терпи, ругаешься, значит, жив. Тащить было тяжело, очень тяжело. Он должен был протащить под машиной раненого, в бронежилете, и хорошо, что не с рюкзаком, а он, как назло, за что-то зацепился. Да, Миша выругался, как имели обыкновение ругаться только евреи, совершившие алию из России, и упоминание неведомой, но чудотворной матери как всегда помогло. Он все же протащил Гилода и вытащил его прямо на дорогу, вытащил, чтобы спасти, и теперь снайпер не мог их уже достать. Гилод только тихо стонал, держись. От одного вида, что две пули сделали с его ногами, становилось дурно. Как минимум одна попала в артерию, и кровь буквально хлестала. Когда он тащил его, эта кровь лилась на дорогу, оставляя черную полосу липкой, черной грязи. Надо было вытаскивать других, но если это делать, Гилот точно умрет от кровопотери. Поэтому Миша в первую очередь занялся тем, кого вытащил, дав себе зарок спасти хотя бы его. Жгут в аптечке был только один, он перетянул им только одну ногу, на вторую он израсходовал ремень своего автомата, правда, и кровила она намного меньше, так что должно было хватить. Напоследок он нащупал бронежилет Гилода и нашел третью дыру от пули. Бронежилет держал 7,62 акм, оружие его отца и палестинских фидейнов, а вот перед снайперской пулей спасовал, скорее всего, бронебойная. Бронежилет долой, инт-пакет, на рану, легкая, похоже не задета, выходного отверстия тоже не было, но он на всякий случай наложил на рану в первую очередь и кусок полиэтилена, чтобы, если легкая все же задета, перекрыть доступ воздуха в рану. Потом он попытался посадить Гилода, прислонив его к колесу, но он застонал, и Миша решил, что пусть лучше лежит. Если стонет, может быть, и выживет. Теперь надо было вытаскивать других, но он не знал, как это сделать. О том, что снайпер ушел и дорога к раненым свободна, он не мог и мечтать. Снайпер там, и он ждет его, последнего, четвертого члена патруля, шашка. В машине была дымовая шашка, если он ее бросит, то не даст снайперу стрелять. И надо вызвать помощь. Он и так нарушил устав, помощь надо было вызывать в первую очередь. На коленках рядовой Солодкин заполз в машину, стараясь не светиться в окнах, достал трубку автомобильной станции связи, она могла добить даже до Иерусалима, но в этом не было никакой нужды. Ему надо было просто вызвать помощь, связаться со штабом батальона и сказать, что происходит. Трубка рации скользила в липких, мокрых руках, начинала потряхивать. Но он безошибочно нащупал нужные кнопки, выходя на канал, который по уговору использовали только для экстренной связи. «Всем, кто меня слышит, всем, кто меня слышит». У него не было времени запрашивать базу, Ему нужно было ближайшее подразделение достаточной численности или просто находящаяся на патрулировании боевая машина с достаточным количеством солдат внутри или вертолет. Я патруль 9, нахожусь на дороге западнее Бани-Сулая, обстрелен снайпером. Я остался один, командир убит, остальные ранены, он угадал, командир и в самом деле был убит, а третий солдат патруля по имени Дов был смертельно ранен, я под огнем. Прошу помощи. Рулетка. Он передавал сообщение на открытом канале, не шифруя. Этот канал постоянно слушали боевики, и, если никто не придет к нему на помощь, если боевики успеют первыми, они убьют его и добьют Гилада, но он рассчитывал, что его услышит кто-то из патрульных, спецназ, господи, из охраны аэропорта, который располагался неподалеку, и окажет помощь. И он выиграл. Даже дважды. Всем уйти из эфира, я девятый главный. Почти мгновенно отозвался их комбат, слышимость была прекрасная, снайпер не догадался срезать пули и антенну, станция, дававшая всем, кто меня слышит, прошу повторить. Я девятый патруль, попал в засаду западнее Бани-Сулая, на трассе, машина остановлена, нахожусь под обстрелом снайпера, командир убит, остальные члены патруля ранены, прошу срочной помощи. Патруль девятка, понял тебя, сообщи, тебя сейчас обстреливают. В небо с хлопками начали взвиваться кассамы, рядовой их не увидел, услышал, любой израильский солдат знал с каким звуком взлетает кассам, но рядовой Солодкин был одним из немногих, кто мог слышать этот звук так близко. Шлили, 9 главный, снайпер больше не стреляет, массированный пуск кассамов, наблюдаю массированный пуск кассамов восточнее меня, очень близко, массированный пуск кассамов. Понял тебя, девятка патруль, массированный пуск кассамов. Ты наблюдаешь грязнуль, ты видишь, кто их пускает. Шлили, я не наблюдаю, кто их пускает. Пришлите БТР или вертолет, они могут пойти в мою сторону. Понял тебя, девятка патруль, держись, вертолеты и броня сейчас выйдут, приказываю не ввязываться в бой, дождаться подкрепления. Девятка главный, понял, я попытаюсь вытащить остальных. Станция девятка патруль. В обмен включился незнакомый голос, по всему гражданский, мы из охраны аэропорта, мы свои, мы видим тебя, сейчас мы выйдем к тебе, не стреляй в нас, мы поможем тебе, охрана аэропорта, какая машина, хаммер, старый, нас будет четверо, не стреляй в нас, вряд ли боевики, у тех обычно пикапы и микроавтобусы, они не связываются с такими машинами, как хаммер, будь осторожнее, здесь снайпер, я понял, нас четверо будет, Рут, осталось только одно, дым, выброшенная шашка запыхала жирным белым, тяжелым дымом, щедро укрывая им обстреленную машину, и под прикрытием дыма Миша открыл люк, не вылезая из машины, нащупал что-то внизу, на дороге, что-то, что могло быть только их командиром или рядовым Довом Ронштейном, и потащил на себя, в машину, стараясь укрыть раненого броней, спасти, если можно, Дов был мертв. Черт, он был мертв, только что он смеялся над шуточками Капрала и над Гиладом, который задержался у обочины, и вот он был мертв, проклятие, не сдавайся, рявкнул Миша, пытаясь сделать хоть что-то, не подыхай, ты еще нужен. Когда он снимал бронежилет, дальше по дороге показался старый хаммер, явно списанный из армии, было видно, что в крыше люка приспособлена турель для пулемета, а самого пулемета нет. Миша выкатился из бронемашины, подхватил автомат, это и впрямь могли быть боевики, с них станется. Автомобиль остановился, мигнул фарами, словно подтверждая, я свой, я иду, чтобы помочь тебе. Дым сносило ветром в его сторону, дым заползал в глаза, потекли слезы, и тут вдруг у рядового Солодкина возникло какое-то странное чувство, будто что-то надвигается на него, что-то огромное, непонятное, сверху, с неба нарастал какой-то воющий шум. Он поднял голову и вдруг упал, упал прямо там, где стоял, потому что прямо над ним с немыслимым шумом пронесся огромный самолет, такой огромный, что он на мгновение закрыл все небо, и он шел настолько низко, что казалось, можно подпрыгнуть и коснуться его рукой. А через долю секунды, через микронную долю секунды после того, как он упал, четко стукнул винтовочный выстрел от хаммера, и пуля прошла где-то совсем рядом. И три автомата выдали торопливую барабанную дробь. Град пуль взрыл землю, бросая ее рядовому Солодкину прямо в лицо, засыпая глаза, не давая стрелять. Но, видимо, Сам Господь был сегодня на его стороне, он упал, избегнув нацеленного в него первого, самого точного выстрела, и никакая случайная пуля тоже не пометила его, и он сумел вскочить, и спрятаться за распахнутым люком Галлана, и дать короткую очередь в сторону машины террористов, а потом еще и еще, и один из автоматов террористов вдруг споткнулся на полуслове и замолчал, а он продолжал посылать во врага короткие, злые очереди, а потом где-то западнее, у самого аэропорта что-то невыразимо тяжелое ударилось о землю всей своей массой, и земля тяжко вздрогнула в ужасе от случившегося. Но рядовому Солодкину некогда было отвлекаться на это. Он должен был стрелять, чтобы выжить. Как потом выяснит, с этим проклятым рейсом произошла буквально цепь случайностей, приведшая к трагическому концу. Мало того, что самолет был перегружен, мало того, что двигатель был починен с использованием восстановленных деталей, так еще и коррумпированные служащие аэропорта положили в и так перегруженный багажный отсек контрабанду, естественно, никак не отразив ее в карго-листе. Этой контрабанды было около 400 килограммов, немного, по сравнению с общим весом, но центровку самолета эти 400 килограммов изменили, с учетом выработанного топлива в конце полета, они изменили ее еще сильнее. Но даже так, скорее всего, посадка с грехом пополам, но удалась бы, потому что на самолете был опытный экипаж, если бы не доктор Факих и его люди, и если бы не подмененный датчик курса глиссадной системы и саботаж со стороны палестинцев. Самолет уже сделал разворот, окончательно выходя на глиссаду, и приступил к снижению. Второй пилот начал снижать скорость до посадочной, садясь больше визуально, чем по приборам, когда доктор Факих отдал приказ запустить ракеты. Один за другим коссамы стартовали со своих пусковых площадок, и один из них пронесся совсем рядом с самолетом, а потом небо распороли трассы фаланкса, но это было уже не главное. Потом, когда Аль-Джазира покажет съемки с места происшествия, снятые неизвестным видеооператором, Барану ясно, что, если он там был готовый снимать, значит, он знал, что произойдет, и готов был к этому. Израилю произошедшее не было нужно никаким боком, а нужно было палестинцам. Вот и складывайте 2 и 2. Но на видео отлично видны были трассы фаланкса, потому что среди снарядов были трассирующие, а вот летящих коссамов видно не было, потому что коссам – это всего лишь черная точка, его двигатель не дает типичного для ракетных двигателей пламени из сопла, и поэтому увидеть летящий коссам мог только специалист при замедленном повторе, но никак не обычный обыватель, которому все это показали в вечерних новостях. И даже то, что потом эксперты КАА установили, ни один снаряд израильской установки «Фаланкс» не попал в самолет, система все же опознала стоп-цель и сумела избежать попадания в нее, все равно общественное мнение к тому времени уже было сформировано. Израиль сбил гражданский самолет над Газой. Точка. По определенным причинам многим была выгодна именно такая точка зрения и голоса тех, кто пытался сказать правду, заглушил истошный вой правозащитников всех мастей. В этой истории вообще не было ни виноватых, виноваты были все. Израиль был виноват в том, что существовал и пытался сделать что-то, чтобы на его города Хайфа, Сдерот и Ашкелон не падали ракеты, потому-то он и выставил у границы цепь поставленных на автоматическое уничтожение цели скорострельных зениток роботов. Палестинцы были виноваты в том, что тоже пытались как-то существовать, но при этом не прекращали обстрелов и привечали на своей земле матерых боевиков Аль-Каиды, Иттихад-е-Ислами, Джихад-е-Ислам и прочих, которым все равно было, где лить кровь и чью. Но последним виноватым, чье решение и привело в конечном итоге к страшной трагедии, был второй пилот самолета Boeing 737 авиакомпании Egypt Air. А Аллах, что-то пронеслось перед самой кабиной, что-то маленькое. Капитан Азумр попадал под обстрел и знал, как выглядит нацелившаяся на самолет зенитная ракета, но это была не зенитная ракета, она бы целилась не в кабину, а в один из двигателей, наводясь по тепловому следу. А вот Абдул испугался, военным он не был. Что это? Принимаю управление. Капитан Азумр не успел договорить, он хотел сказать, на себя, и перехватить штурвал, но тут небо распороло очередь из зенитной установки. Это точно была зенитная установка, ярко-красная, пульсирующая трасса прошла совсем рядом, как на грех с правой стороны кабины, где сидел второй пилот. В отличие от Азумра, он никогда не попадал под обстрел, и если бы капитан в таком случае попытался бы уйти боковым скольжением, то Абдул смертельно испугался и сходу сделал самую страшную ошибку – какую только можно совершить при выполнении посадки, не имея достаточной тяги на двигателях, забыв все, чему его учили, сначала руды, только потом штурвал, он резко рванул штурвал на себя, пытаясь экстренно набрать высоту и уйти из-под обстрела. Он подумал, что палестинцы где-то раздобыли зенитку и теперь пытаются сбить его самолет. Любой пилот скажет, что будет после этого, резкое принятие штурвала на себя при отсутствии достаточной тяги на двигателях и выполнение перед этим маневра снижения приводит к тому, что самолет попытается набрать высоту, но потом тяги не хватит и он сорвется в штопор. Примерно в тех же условиях в 2010 году в России погиб президент Польши Качинский. Совершая посадку на незнакомый аэродром, в тумане, летчики искали полосу, увидели по ходу дерево, приняли штурвал на себя, не хватило ни тяги, ни запаса высоты, и моментально наелись земли. Здесь запас высоты у Боинга был, хоть и небольшой, капитан Азумр успел кое-что сделать, не пытаясь перехватить штурвал, в который намертво вцепился Абдул. Вместо этого он рывком двинул вперед руды, селекторы тяги, выводя двигатели на максимальную мощность. Горизонтальная скорость самолета, когда Абдул принял штурвал на себя, выросла с 3 метров в секунду почти до 5, двигатели взвыли, на приборной панели перемигнулись красным сразу несколько лампочек, но по ощущениям капитана Азумра у них был шанс прекратить снижение над самой полосой и перейти в набор высоты, унося от смерти их машину и больше 200 пассажиров. И шанс действительно был, если бы не таможенники со своей контрабандой, которая перетяжелила хвост самолета и изначально создала предпосылки к аварийной посадке, да скверно отремонтированный двигатель, который не вышел, в отличие от своего собрата, на максимальные обороты и создал почти 30-процентную асимметрию тяги. Да и тяги все равно уже не хватало, самолет заваливался на хвост и крыло. Самолет начал разворачивать, заверещал прибор, показывающий, что они не попадают в створ, что самолет выносит за пределы летного поля, и так они его не посадят. Тогда-то капитан Азумры понял, все отлетался. Понял это, очевидно, и Абдул, бросив штурвал, он начал истерически громко, подвой сразу нескольких систем предупреждения читать похоронную молитву, потому что беда, если мусульманин уйдет из жизни, не прочитав ее. Но капитан Азумр, перехвативший штурвал, молитву не читал, он учился своему делу у американцев, а американцы научили его сражаться за свою жизнь до конца. Он и сражался, до самой последней секунды, когда самолет, безнадежно промахнувшийся мимо ВПП, одновременно задел землю хвостом и левым двигателем, и начал разваливаться на части, погибая сам и убивая пассажиров. Его так найдут потом, кабина будет относительно целой, и перед тем, как его выносить, спасатели вырежут штурвал, потому что не смогут расцепить руки. «Задержи их, Абу», — сказал доктор Альфаких, целуя одного из своих боевиков в лоб, «все не уйдем, задержи». Как раз в этот момент страшный удар сотряс небо, звук падения обреченного самолета был слышен даже здесь. «Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Субхана, Аллахи, Альхамду лилляхи лизиби нигмати хитати мусалихату», — заголосили боевики, даже не обращая внимания на то, что живучий израильский солдат все еще отстреливался от 3 боевиков группы прикрытия, для которых специально достали хаммер, и даже Тарик не мог поймать его на прицел. На лицах боевиков была написана несказанная радость, у многих от чувств, от осознания того, что они убили больше 200 муртадов, и в этом обвинят Израиль, выступили слезы. Слезы крупными каплями текли и по щекам Абу, которого его Амир оставлял здесь на верную смерть. «Аллах Акбар, после того, что я увидел, мне нет смысла жить, я все сделал, что мог, и с радостью останусь, чтобы вы смогли уйти. Аллах да укрепит ваши стопы, братья, да пребудет он с вами все то время, пока вы идете по пути джихада иншалла. Настанет время, и мы все встретимся в раю, братья, и будем вкушать пищу из зубов райских птиц, и гури будут нашими наложницами». Вот что ждет нас в награду за свершенное нами на пути джихада. Кого бы ни решил взять к себе милостивый Аллах, кто бы ни стал сегодня шахидом по воле его, мы все встретимся там, иншалла. Подвел итог Амир. В путь, братья. Соблюдайте осторожность. Ты, Абу, дай нам 15 минут. Потом, если сможешь, уходи, спасайся. Я приказываю тебе. Доктор Факих был все же более-менее цивилизованным человеком, и просто так оставлять людей на смерть, пусть даже палестинца, существо второго сорта по сравнению с настоящим арабом, он не хотел. Тариком он командовать не стал и проверять, где он, тоже не стал. Тарик был свободным игроком, снайпером соло и сам решал, как ему поступить в той или иной ситуации. «Я остаюсь». Взрослые боевики обернулись и посмотрели на пацана. Потом, ни слова не говоря, повернулись и побежали к выходу. Не приходилось сомневаться в том, что израильтяне будут здесь с минуты на минуту, потому надо было спешить. Вчетвером, прикрываясь кустами так, как это было возможно, они бежали к машинам, укрытым в небольшой рощице, как вдруг автоматная очередь секанула по ним свинцом, заставляя броситься в разные стороны, залечь. Блокированный израильский солдат не только вел бой, он сумел каким-то образом увидеть их и попытался убить. «Касим, убей его!» — крикнул доктор Факих. Касим, здоровенный араб из Саудовской Аравии, встал в полный рост, разворачиваясь с трубой на плече, нажал на спуск, рявкнуло, комок огня метнулся к Голану, и через мгновение патрульную машину окутало пламя. Фарук выпустил в сторону горящего броневика длинную очередь из автомата. «Нет времени, уходим!» Где-то вдали уже слышался рокот вертолетных лопастей, но первым на дороге появился бронетранспортер. Старый, но надежный, переделанный из Центуриона, Накпаден, пыхая черным дымом выхлопа, выполз на дорогу, на гребень холма, на мгновение остановился, и снова попер вперед, приближаясь к окутанному дымом и пламенем броневику Голан. У этого Накпадена вверху, там, где когда-то была башня, была устроена большая четырехугольная башня для пулеметчика, в ней были триплексы для наблюдения и аж 4 пулемета МАК для кругового наблюдения и обстрела. «Пока никто не стрелял, уходи», — мрачно сказал Абу, в последний раз проверяя прицел отличного русского тяжелого гранатомета РПГ-32 «Хашим», который теперь, хвала Аллаху, производился в Иордании, которым можно было подорвать даже Меркову. «Я останусь с вами», — сказал пацан. «Тогда спрячься. Как начнут стрелять, беги». Накпаден был все ближе. Когда он подойдет совсем близко, надо было выждать момент, когда он будет на самой границе дымного облака. Если он успеет войти в дым, то выстрел будет гарантированно в молоко. Прицельная дальность РПГ-32 – 700 метров, но на таком расстоянии по движущейся цели никак не попадешь. Надо подпустить Накпаден как можно ближе и ударить по нему, когда до цели будет метров 300. Выставив прицел на 300 метров, Абу ждал. А в этот же самый момент к месту боя подходил боевой вертолет АХ-64++Д++++++ СРФ, представлявший собой обычный американский Лонгбоу «Апач», но частично оснащенным израильской электроникой и ракетами «Рафаэл» спики в качестве основного вооружения вместо обычных ТОВ-2. Поскольку танков у палестинцев не было, все 8 ракет, имевшихся на борту вертолета, были с термобарической головной частью, предназначенных для уничтожения укреплений. А вот ракет «Хидра-70» на вертолете не было, потому что это оружие обладает слишком малой точностью, чтобы применять его в Газе, есть риск поразить не только цель, но и то, что находится рядом с ней, а это недопустимо. Вместо них на пилонах висели 2 подвесных топливных бака, чтобы увеличить возможности вертолета по беспосадочному длительному патрулированию. Местность эта была вертолетчикам относительно знакома, еще с расплавленного свинца и окончательного решения, и шли они над ней, ориентируясь не столько по приборам, сколько по дороге и наземным ориентирам на местности. Как и полагается, в вертолете был экипаж из 2 человек, пилотировал машину капитан Яникахан, оператором вооружения у него был тоже капитан, Моисей Хуршат. Вертолет шел довольно быстро, потому что вызов был экстренным. «Внимание! Наблюдаю белый дым на дороге, клубы белого дыма прямо по курсу. Что-то горит, прямо на дороге». Капитан Хуршат сказал это больше для бортового самописца, потом, не дай бог, случись чего, всю операцию будут разбирать по косточкам, что видели и как приняли решение. А война, она и есть война, всякое бывает, а в Газе, тем более. Курс по дыму, продолжать наблюдение. Чуть наклонившись, вертолет ринулся прямо вперед. Внимание, вижу бронетехнику, легкая и Накпаден, наблюдаю гусеничный бронетранспортер, он движется. Еще, 2 машины, движутся на нас. Капитан Кахан чуть отклонился в сторону, готовый заложить вираж. Сейчас эти машины идут прямо им в лоб, они почти у них под брюхом, и оружие применить невозможно. Но если развернуться, то можно занять позицию и сделать несложный выстрел ракетами или долбануть из пушки. В разворачивающемся вертолете Хуршат едва не вывернул шею, пытаясь разглядеть, что это за машины, но только большие красные кресты на крыше он и разглядел. Шлили, не стрелять, это скорые, кибальте. По уставному отозвался пилот, снова выравнивая вертолет и направляя его на горящий галан и подползающий к нему Накпадан. В этой части план доктора Факиха сработал на все 100, вызванный к месту катастрофы боевой вертолет не стал стрелять по машинам скорой, он не стал даже проверять их. Красный крест на крыше был своего рода индульгенцией, спасением от вертолетов израильтян. Палестинцы вообще обожали использовать для прикрытия больницы и машины скорой. Во время операции «Расплавленный свинец» главный штаб Хамаса располагался в подвале больницы Шифа, крупнейшей больницы побережья. Там же была тюрьма и там же содержали заложников. Израильтяне знали об этом и могли превратить больницу в большую груду развалин всего одним налетом авиации, но они не стали этого делать, и штаб продолжал работать, координируя сопротивление израильтянам. Точно так же и тут, проверить, кто именно уезжает в этих машинах скорой, вертолетчики не могли, а стрелять по скорой не имели права. Оба капитана подумали об одном и том же: слишком рано появились здесь эти скорые, и, если они уже уезжают, когда Накпадан еще не подъехал, значит, дело тут нечисто. Но сделать они ничего не могли. Вертолет отклонился в сторону, описывая полукруг, чтобы зайти с наветренной стороны, и тут капитан Кахан обратил внимание, что по левому борту от них что-то горит, и горит сильно. Наблюдаю сильный пожар, предположительно в районе гражданского аэропорта. Что произошло, увидеть не могу. В этот момент, когда и Кахан, и Хуршат отвлеклись, пытаясь увидеть, что же горит там, вдалеке, внизу что-то громыхнуло, посмотрев вниз, они увидели, что Накпадан в движении ведет пулеметный огонь по ним. Да что он, с ума сошел, что с ним происходит? Кахан дал двигателям тягу, поднимая вертолет выше. Его обстреляли. Я наблюдаю разрыв. Наблюдаю разрыв гранатомета. Капитан Хуршат быстрее сообразил, что к чему. Он указывает нам цель. Цель под нами. Понимая, что если это и в самом деле так, то у исламистов хватит ума всадить гранату им в брюхо или в хвостовой ротор, Кахан бросил машину еще выше и в сторону, заходя на новую цель по широкой дуге. Панорама открылась им во всем своем величии. Довольно большой двухэтажный разрушенный дом со снесенной крышей, пулеметные трассеры, бьющие в него и выбивающие из его древних стен пыль и крошку. «Внимание! Цель! Огонь по готовности!» — приказал Кахан, как командир вертолета. «Наблюдаю цель. Есть захват, есть прицеливание. Ракета готова. Огонь!» Огненная стрела сорвалась с левого пилона вертолета и через долю секунды воткнулась в полуразрушенный дом, который мгновенно озарился вспышкой, сильной и яркой, а потом его совершенно скрыло клубами дыма. Оба они, и Кахан, и Хуршат, знали, что делает ракета с термобарической головной частью даже с домом вдвое больше этого по размерам. Не остается ничего, то есть совсем ничего, кроме развалины черного жирного пепла внутри. Наблюдаю попадание. Цель уничтожена. Подтверждаю, цель уничтожена. Накпадан больше не стрелял, Сараф тоже поднялся выше, топлива у него пока хватало, и он собирался описывать в небе круги, пока сюда не подойдут более крупные силы. Силы уже шли с высоты, летчикам был виден пыльный хвост от движения колонны по дороге. Абу совершил только одну ошибку, он испугался. Он испугался, проявил минутное, даже секундное малодушие, когда вертолет завис прямо над развалинами, он проявил малодушие, когда его никак нельзя было проявлять, и промахнулся, впустую истратив по Накпадану единственный выстрел, который у него был. Огненное копье пролетело у самой башни пулеметчика, обвешанной противокумулятивными решетками, но не задело ее и ушло дальше, а через пару секунд по зданию ударил длинной очередью пулемет, и Абу упал на пол, погребя под собой на беду оставшегося тут пацана и прикрывая его своим телом. Надо было бежать, но бежать уже было бессмысленно, вертолет найдет его и убьет. Перевалившись, он встал на колени, чтобы посмотреть в окно, и увидел зависший прямо над ними в вышине неба вертолет и вспышку заработавшего двигателя реактивного снаряда под левым пилоном. «Ля иляха илляллаху, инна лиль маути ля сакяратин», — сказал Абу, успевший встать в полный рост, а через долю секунды термобарический снаряд влетел в окно и разорвался, стена ревущего пламени в мгновение сожгла и его, и оставшегося в здании пацана из Джабаляль-Нигба и разрушила весь дом, превратив его в груду строительного мусора, в памятник разгорающемуся на Ближнем Востоке пожару. Тарик увидел это, когда был уже метрах в 100 от дома. Он не спешил, потому что те, кто спешит, тех убивают. У него был прекрасный камуфляжный костюм, и невдалеке была нора, где можно было отлежаться. Он был уверен, что из-за всего произошедшего израильтяне не станут делать сплошную зачистку местности. У них просто не хватит на это возможностей. Он знал Абу как храброго воина джихада, он слышал, с какими словами он проводил этим и остальных братьев, оставаясь на верную смерть, и он был уверен, что свою шахаду он принял как мужчина, с гордо поднятой головой. «Инна лиллахи ва инна илейхи раджиуна», фаталистически заметил снайпер и продолжил свой путь. Боль вернулась первой. Боль и свет, режущий глаза свет, такой яркий, что хотелось крикнуть. Больно, но губы не шевелились. «Хавиш, хавиш», закричал кто-то, и от крика этого рядовому Мише Солодкину стало еще больнее. Он шевелился. «Я видел, он шевелился. Отойдите все». Болью пронзило руки, он почувствовал, как его ощупывают. «Держи, держи, не опускай, носилки сюда, быстрее, вашу мать». Санитар, видимо, тоже был из русских, израильтяне слов «вашу мать» большей частью не знали. Потом он почувствовал, как несколько рук взялись за него, подняли и переложили. Он хотел спросить, жив ли Гилад, но не смог этого сделать, его язык просто не слушался его. А потом носилки подхватили и потащили навстречу реву и вою турбины, втащили его внутрь, и он почувствовал, как у него шумит в ушах, вертолет поднимался в воздух. Потом он снова провалился в бездонную пропасть тьмы. 22 мая 2015 года. Бывшая Украина. Севернее Донецка. Уфарфоп Цампструак. Польская зона оккупации. Ус Милитар Адвисер 1 с Фотдилта Фарцецептейн Майк Бейкер. Капитан американской армии Майкл Бейкер в этот день находился довольно далеко от места своей постоянной дислокации, от форта Брэк. Нет, он находился не в Афганистане, ни в Сомали, ни в Йемене и ни в Колумбии, как многие могли подумать. В этот пятничный, не по-весеннему жаркий день капитан Бейкер находился в корпусе подбитого русского танка Т-72, который в числе прочих находился на базе сил стабилизации севернее Донецка, это бывшая Украина. Танк этот отскоблили от Гарри, выкинули оттуда все ненужное и там, где должна была быть башня, приварили очень удобный люк. Вообще этот танк был предназначен для того, чтобы при минометном обстреле прятаться в него, но минометного обстрела не было, а капитан Бейкер все равно сидел в нем, пил минеральную воду из небольшой бутылки и думал о жизни. Ему нужно было немного времени, чтобы его никто не беспокоил, а поляки, которым он должен был советовать, фактически, командовать ими, исполняя функции штабного офицера, ответственного за противодиверсионные мероприятия, были очень навязчивы и плохо знали английский язык, хотя и старались. Поэтому, когда у капитана начинала болеть голова, он прятался сюда, чтобы остаться на некоторое время наедине с собой. Выросший на севере страны, в Миннесоте, он любил одиночество и умел его ценить. Собственно говоря, его назначение сюда было своеобразным наказанием. Какой-то штабной ублюдок неправильно оценил здесь степень опасности местного населения, и поэтому за службу здесь платили не 3 должностных оклада, как в Афганистане, а 2. С надбавками получалось неплохо, но 2 оклада это все-таки не 3. Возможно, в его назначении сюда виноват был его неуживчивый характер. Капитан не мог терпеть придурков из разных разведывательных органов, которых в последнее время расплодилось просто невероятное количество, которые тыкали ему пальцем в грудь и указывали, что нужно делать. Возможно, просто было некого отправлять в этот зеленый ад. Как бы то ни было, капитан прибыл сюда совсем недавно, когда снег уже сошел, а сейчас пошла зеленка, и он кое-что в этой жизни понял. Он понял, что такое настоящий враг и какой страшной может быть война с опытным, беспощадным, равным тебе по подготовке врагом.